Глава 13. Из Канн Дэвид вернулся уже в сумерках. Ветер стих. Он поставил машину на обычную стоянку и прошел по дорожке до того места, где свет из окон освещал внутренний дворик и сад. Из дверей навстречу ему вышла Марита. «Кэтрин в скверном состоянии», — сказала она. «Пожалуйста, будь с ней поласковее». «К черту вас обеих!» — сказал Дэвид. «Меня, пожалуйста, а ее нет. Не надо так, Дэвид. Не учи меня». «Ты не хочешь за ней поухаживать?» «Не очень». «Тогда я». «Ну еще бы!» «Не будь дураком», — сказала она. «Поверь мне, это серьезно». «Где она?» «Там. Ждет тебя». Дэвид вошел в дом. Кэтрин сидела возле пустого бара. «Привет», — сказала она. «Зеркало так и не принесли». «Привет, дьяволенок. Извини, я задержался». Его поразила ее мертвенная бледность и вялый голос. «Я думала, ты уехал совсем», — сказала она. «Разве ты не заметила, что вещи на месте?» «Я не смотрела. Да ты бы ничего и не взял». «Да», — сказал Дэвид, — «я ездил в город». Она вздохнула и отвернулась к стене. «Ветер стихает», — сказал он, — «завтра будет хороший день». «Мне все равно, что будет завтра». «Уверен, что это не так?» «Так. Не уговаривай меня». «И не думаю», — сказал он. «Пила что-нибудь?» «Нет». «Я приготовлю». «Не поможет». «А вдруг? Раньше помогала?» Он стал готовить коктейль, а она механически следила, как он смешивает напитки и наливает их в стаканы. «Не забудь оливки в чесночном соусе», — сказала Кэтрин. Он подал ей стакан и поднял свой. «Это за нас!» Она вылила свой коктейль на стойку бара и смотрела, как жидкость растекается по деревянной поверхности. Потом взяла одну оливку и положила в рот. «Нет больше нас», — сказала она. «Кончились». Дэвид вынул из кармана платок, вытер стойку и приготовил еще коктейль. «Все дерьмо», — сказала Кэтрин. Дэвид протянул ей стакан. Она взяла его и снова вылила. Дэвид еще раз вытер жидкость платком, неторопливо выжал его. Потом он выпил свой мартини и смешал два новых. «Этот ты выпей», — сказал он, — «просто так». «Просто так», — повторила она, подняла стакан и сказала. «За тебя и твой проклятый платок». Она выпила до дна и потом еще долго вертела стакан в руке, рассматривая что-то сквозь него. И Дэвид был уверен, что она вот-вот швырнет его ему в лицо. Но Кэтрин поставила стакан на стойку, взяла из него чесночную оливку, медленно прожевала ее и протянула Дэвиду косточку. «Полудрагоценный камень», — сказала она, — «спрячь в карман. Я бы еще выпила, если ты приготовишь мартини». «Но пей понемногу». «О, со мной все в порядке», — сказала Кэтрин. «Ты, возможно, даже разницы не почувствуешь. Когда-нибудь это со всеми случается». «Тебе получше?» «Значительно. Нет, правда. Только что-то теряется, уходит. Мы теряем все, что имели, но обретаем нечто другое. Все так просто, правда?» «Ты голодна?» «Нет. Но уверена, все обойдется. Ты ведь и сам так говорил». «Конечно». «Жаль, я не могу припомнить, что же мы все-таки потеряли? Но ведь это не важно. Ты сам говорил, что не важно. Да. Тогда будем веселиться. Что было, того не вернешь. Должно быть, было что-то, но мы забыли, что, — сказал он. Попробуем вспомнить. Я знаю, я что-то натворила, но теперь все в прошлом. Вот и хорошо. Но что бы то ни было, никто в этом не виноват. Не будем о виноватых. Я знаю, что это было, — улыбнулась она. Но я тебя не предавала. Действительно, Дэвид, я бы не смогла, ты же знаешь. Как же ты мог сказать такое? Зачем ты так? Ничего не случилось. Конечно же, нет. И незачем было говорить. Я и не говорил, дьяволенок. Ну, кто-то сказал. Ты знал, что я хотела сделать. Я тебя предупредила. Где Марита? Должно быть, у себя в комнате. Как я рада, что все в порядке. Как только ты забрал назад свои слова, мне стало легче. Но лучше бы что-нибудь натворил ты, а я бы взяла назад свои слова. Мы снова стали сами собой, правда? И я ничегошеньки не убила. Нет. Она опять улыбнулась. Вот и хорошо. Пойду позову ее. Она так переживала за меня, пока ты не вернулся. Неужели? Ну, я заболталась, сказала Кэтрин. Вот всегда так. Она очень мила, Дэвид, если бы ты знал ее получше. Она была так добра ко мне. Ну, ее к черту. Нет, ты снова за старое. Вспомни, я не хочу начинать все сначала. А ты? Все так перепуталась. Нет, правда? Ладно, зови. Она обрадуется, что тебе уже легче. Конечно, обрадуется. И ты должен поддержать и ее. Обязательно. Она что, тоже терзается? Только из-за меня. Когда я мучилась, что изменила тебе. А ведь раньше такого не случалось. Пойди, приведи ее сам, Дэвид. Ей будет легче. Хотя нет, не надо. Я сама. Кэтрин вышла, и Дэвид посмотрел ей вслед. Движения ее перестали быть механическими, а голос стал звонче. Когда Кэтрин вернулась, она заметно повеселела, и голос звучал почти как обычно. «Она придет через минуту», — сказала Кэтрин. «Она очаровательна, Дэвид. Как хорошо, что она с нами». Вошла девушка, и Дэвид сказал, «Мы тебя ждали». Она взглянула на него и отвернулась. Потом снова посмотрела на Дэвида и, стараясь не отводить глаз, сказала, «Простите, что заставила ждать». «Ты прекрасно выглядишь», — сказал Дэвид. И это была сущая правда, только глаза ее были необыкновенно грустными. «Приготовь ей что-нибудь выпить, Дэвид». «Я уже выпила два коктейля», — сказала Кэтрин, обращаясь к девушке. «Я рада, что тебе уже лучше», — сказала девушка. «Это все Дэвид», — сказала Кэтрин. «Я все-все ему рассказала. И как это было чудесно! И он совершенно со мной согласен». Девушка посмотрела на Дэвида, закусив верхнюю губу, и по выражению ее глаз он все понял. «В городе было скучно, и я пожалел, что пропустил купание», — сказал он. «Ты сам не знаешь, что пропустил», — сказала Кэтрин. «Ты все пропустил. Я хотела этого всю свою жизнь, и это было чудесно». Девушка, опустив голову, смотрела в свой стакан. «Самое удивительное, что теперь я чувствую себя ужасно взрослой. только внутри как-то пусто. Впрочем, я всего лишь новичок. «Итак, нас просят сделать скидку на неопытность», — сказал Дэвид и, воспользовавшись моментом, добавил весело. «Разве нельзя поговорить о чем-нибудь другом? Аномалии надоели, да и вышли из моды». «Я думаю, это интересно только в первый раз», — сказала Кэтрин. «И только тому, кто интересуется, а для остальных скука дремучая», — сказал Дэвид. «Ты согласна, наследница?» «Ты зовешь ее наследницей?» — спросила Кэтрин. «Какое чудное, забавное имя!» «Не называть же ее госпожой или вашим высочеством», — сказал Дэвид. «Так ты согласна, наследница? Про аномалии?» «Мне всегда это казалось глупым», — сказала она. «Развлечение для тех, кому больше нечем заняться». «Первый раз все интересно», — сказала Кэтрин. «Да», — сказал Дэвид. «Но неужели ты станешь без конца рассказывать о своем первом заезде на скачках? Или о том, как ты самостоятельно взлетела в самолете?» «Мне уже стыдно», — сказала Кэтрин. «Взгляни на меня. Видишь, как мне стыдно?» Дэвид обнял ее. «Не нужно стыдиться», — сказал он. «Просто подумай. Хотелось бы тебе, чтобы наша верная наследница, стоя вот тут, стала вспоминать, как она взмыла в самолете. Только одна и ее самолет, и ничего между нею и землей. Представь себе землю с большой буквы, а вокруг ничего, только ее самолет. И они могут погибнуть, разбиться вдребезги. И она потеряет и деньги, и здоровье, и благоразумие, и даже жизнь. Жизнь с большой буквы. И всех нас. Стоит ей только потерпеть неудачу. Возьмем слово «неудача» в кавычки. Ты когда-нибудь летала одна, наследница?» «Нет», — сказала девушка, — «не приходилось. Но я хочу еще выпить. Я люблю тебя, Дэвид». «Поцелуй ее еще разок, как тогда», — сказала Кэтрин. «В другой раз», — сказал Дэвид, — «я готовлю коктейль». «Как хорошо, что мы снова друзья, и все чудесно», — сказала Кэтрин. Она очень оживилась, и голос ее звучал естественно, обычно и без напряжения. «Я совсем забыла про сюрприз, который наследница купила утром. Сейчас принесу». Когда Кэтрин ушла, девушка взяла Дэвида за руку, крепко сжала ее и поцеловала. Они молча смотрели друг на друга. Девушка рассеянно касалась пальцами его руки, потом сжала ее и снова отпустила. «Слова не нужны», — сказала она. «Ты ведь не хочешь, чтобы я произнесла здесь речь?» «Нет», — сказал он. «Но когда-нибудь нам придется поговорить». «Хочешь, чтобы я уехала?» «Так было бы разумнее». «Поцелуешь меня, чтобы я поняла, что остаюсь не зря?» Вернулась Кэтрин с молоденьким официантом, который принес поднос с тостами и большой банкой икры в чаше со льдом. «Вот это был замечательный поцелуй», — сказала Кэтрин. «Все видели, так что теперь можно не бояться сцен и тому подобного. Сейчас подрежут яйцо и лук». Икра была серовато-черная, крупная, и Кэтрин осторожно переложила ее на тонкие кусочки поджаренного хлеба. «Наследница купила тебе ящик Бюлингер Брют 1915 года. Вот эта бутылка уже холодная. Как, по-твоему, подойдет?» «Конечно», — сказал Дэвид. «Выпьем за обедом». Правда, тебе повезло, что мы с наследницей богаты, и тебе ни о чем не нужно беспокоиться. Уж мы о нем позаботимся, правда, наследница?» «Будем очень стараться», — сказала девушка. «Я как раз изучаю его запросы. Но на сегодня это все, что мне удалось выяснить».